Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные и неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса. Он представлял, что католический фанатизм неодолим. Не надобно забывать причин, усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в которой поляки, пользуясь своими государственными средствами, давили православное народонаселение. Последнее питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притеснителей к притесненным бывает еще сильнее. Ненавижу человека, которого обидел. У православных русских отняты были права, они являлись людьми низшего разряда. Католик с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение. Еще сильнее была вражда отступников и потомства отступников. И вот является требование, чтобы отношения совершенно изменились, чтобы православные не только получили полную свободу и безопасность относительно отправления своей религии, но получили бы назад равные права с католиками. Человек, который нынче идет с поникшую головою, гонимый и презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как полноправный согражданин, явится с свежей памятью об обиде и со средствами к мести. Но если бы и обиженный от радости забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет. Духовные католические не могут себе представить, как архиерей, священник презренной мужицкой хлопской веры, трепетавший до сих пор при виде католических духовных лиц, получит равное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поляков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что республика его двусоставная на деле стала путем насилия одной части народа над другой, единую по праву, ибо представительство и власть принадлежали одним полякам-католикам. А теперь, если уступить требованию уравнения прав диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес религиозный. А что означало поднятие этого знамени, как невековую борьбу между двумя частями народонаселения, искусственно-насильственно сплоченного? Диссидентский вопрос был поднят не Екатериною II, он был поднят историей. Это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последнего из его потомков. Избрание Станислава Понятовского произошло спокойно, но были признаки, что враги нового правительства еще не успокоились, а между тем диссидентский вопрос висел грозную тучью. Из Молдавии пришли вести, что Порта грозит тамошнему господарю низвержением, считая его подкупленным от русского двора, и посланник нового польского короля к султану Александрович все жил на турецкой границе, не получая паспорта для продолжения своего пути в Константинополь. Репнин писал, что беспокойство Порта происходит не от одних внушений венского и французского дворов, но и от внушений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог указать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих гетманов коронных, воеводу Киевского и епископа Краковского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронного, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу враждебной России партии. 12 февраля Панин поднес императрице на утверждение письмо свое к Репнину. Посол уведомлялся в конфиденции, что мы не можем и не хотим считать польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребовало и вооруженной негациации, и потому, писал Панин, рекомендую и вам, моему другу, приготовлять себя к этому разумными средствами, не компрометируя заранее секрета, дабы противомыслящие не воспользовались для возвращения больших трудностей. Здесь удостоверены, что фамилия Чарторыйских в этом пункте более других недоброжелательна, и она-то была главную виновницей вашей неудачи на последнем сейме. Ее императорское величество никак не отступит от этого предмета, так вам надобно, принимая в расчет расположение и обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать с ними заодно, в случае же безнадежности воспользоваться настоящую холодностью между нею и королем и возбуждать его величество против нее. При таком положении дел, хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича Чернышова возвратить известные кирасирские эскадроны в Россию, приказав им малыми маршами продвигаться к границе, но прочие войска должны оставаться в Польше на всякий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равною доверенностью, мне кажется, что кроме начинающихся у вас женских сплетней и интриг между фамилией и кроме духа господства двоих братьев Чарторыйских, новый государь принимается за свои дела более горячо, чем прозорливо. Надо бы опасаться, чтоб, меряя все на внутренний польский аршин, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстройство весь северный аккорд и посадить его короля между двух стульев. Он должен себе представить, что не только северные, но и все другие державы, привыкнув 40 лет видеть главами Польской республики иностранных государей, совершенно преданных интересам собственных областей, вследствие этого определили более или менее важную часть своей политической системы, и каждому государству восстановление в Польше природных королей представляется делом новым, революцией. Следовательно, пока северные и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока не определят каждая свою систему по соображению с новым порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточную политическую экономию и осторожностью касаться своих внутренних дел, и сколько возможно воздерживаться от всего того, что может получить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если он усугубит свое старание укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые восстановление природных королей в Польше ставят частью своей политической системы. Я не хочу решать, кто более прав в настоящем споре между польским и берлинским дворами относительно учреждения таможен и провода драгунских лошадей через Польшу в Пруссию, но искренне сожалею, что в такое короткое время трактаты между ними уже подверглись объяснениям. Одна поспешность может повести к другой, и король польский вместо старания истребить в короле прусском следы старого против себя предубеждения, последуя своим собственным предубеждениям, может позволить уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употребит все средства для приведения в расстройство наши общие дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги сколько можно эти консидерации и по усмотрению употребляя их с королем в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучше сами рассудите, представляя ему, что производимые и часто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его могут, наконец, нечувствительно произвести некоторое впечатление на людей, к нему склонных. Но ему нечего будет опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в совершенство его связи и политическая система союзными трактатами с дружескими державами. При таких деликатных ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обойтись, чтоб не сказать вам, как необходимо нужны пространнейшие от вас уведомления.